Ника оценили место его заключения и кивнули в сторону выхода. Русский офицер повиновался. Один из пиратов задержался на нижней палубе, чтобы убедиться, что все пассажиры вытащены из теплых постелек, и с удивлением обнаружил еще одного, мирно спящего в своей каюте. Все-таки давешнее Иваново угощение дало о себе знать и подействовало на горемычного англичанина лучше всякого снотворного. Разбойник ткнул неподозревавшего о смене власти пассажира кулаком в плечо. Тот вскочил, заорав в возмущении. «Что еще?» Но, увидев устрашающую физиономию, не стал оказывать решительного сопротивления, лишь попытался втолковать разбойнику что-то. Пират шлепнул его грязной перчаткой по пухлой щеке, чем окончательно уговорил утихомириться. Секретарь повиновался. Через пару минут его и Самойлова ввели в капитанскую каюту. Картина, представшая их взору, красноречиво свидетельствовала, что расклад сил на судне поменялся. Связанный капитан сидел в углу. Рядом жались друг к другу голландские купцы и немец, в ночном колпаке обнявший свою Анхен. Положив ноги на сундук, в кресле развалилось странное создание в мужском платье, в котором однозначно, хоть и неожиданно, угадывалась девица. Дама сия занималась длинной трубкой, набивая ее табаком. Наконец она затянулась и обратилась к Самойлову. «Ну, а у тебя что за история?» Дипломатию секретарь считал верной наукой, и именно она подсказывала ему, что необходимо наладить дружеские связи с сильной стороной. «Он русский вор!» — закричал англичанин без промедления, но его слова вызвали неожиданную реакцию. «Разве я тебя спросила?» Вопрос был сопровожден очередным ударом перчатки по мордасам, который нетерпеливый пленник получил все от того же пирата. Секретарь попытался возмутиться, но еще одна оплеуха вернула ему способность к дипломатическому компромиссу. «Ну что, храбрец, раз ты не в ладах с законом, может, стоит присоединиться к нам? Жизнь опасная, но зато никто не спрашивает про налоги». Иван ни слова не понимал из той длинной речи, что была адресована ему, но вдруг почувствовал, что чья-то рука дернула пистолет. Он обернулся и увидел, что капитан захваченного фрегата целится прямо в пиратку. Ударом сапога по руке стрелявшего Самойлов направил пулю в деревянный потолок. Энн не подала виду, что испугалась, хоть и побледнела. Она выбила остатки сгоревшего табака об каблук и, сплюнув, подытожила. «Выбор сделан. Добро пожаловать!» Потом обратилась к остальным пленникам. «У вас есть шанс послать одного за деньгами. Решайте, кого!» Достав пистоль из кобуры, она навела его на капитана. «Кроме тебя!» Секретарь зажмурился. Анхен уткнулась в грудь супруга. Голландцы тоже замерли в ожидании страшного исхода событий. Но девица медлила. Она вдруг взглянула на папашу, что лежал на столе, и лицо ее озарилось улыбкой. «Кажется, у меня родилась неплохая мысль». Утром вся разбойничья команда собралась на палубе. Два капитана, один победивший, но мертвый, другой проигравший, но живой, стояли привязанными спинами друг к другу. Юная атаманша, по чьей воле разыгралась эта комедия, отхлебнула рому и взглянула на отца. «Прощай, папаша. Увидимся позже». Затем обошла неразлучную теперь пару и обратилась к голландцу. «Если есть что сказать, то у тебя еще есть шанс». Тот лишь прошипел в ответ. «Когда-нибудь ты тоже попадешься!» Предводительница пожала плечами и повернулась к своим матросам. Они толкнули доску через борт, обоих капитанов быстро поглотила морская пучина. Энн невозмутимо хлебнула из бутылки и вылила остатки в воду. Пусть папаша потешится на том свете перед тем, как черти поджарят его на своей сковородке. Глава 6. О детских забавах, пушечных ядрах и переменчивой фортуне. Вот уж воистину, все мы иногда напоминаем детей. Даже оголтелые разбойники порой тешат себя пустыми забавами. Правда, весьма небезобидными, но, может быть, их мама редко ласкала в детстве. Или отец забывал пороть по субботам. Как бы то ни было, пираты в то утро веселились, как ребятня, просовывая пленникам сквозь прутья деревянной решетки палочки со жребием. Один горемычный сменял другого в надежде, что именно ему достанется роль гонца, и он будет отпущен.